Господи! Так и вареников не испробуешь. Вот ведь самодоволен человек. Все прибрал к рукам. И мудрость, и волю непогрешимую, и способность видеть, и, разумеется, способность предвидеть, и что-то знать, и что-то чувствовать. Никому ничего не оставил, всем завладел. Монополия. А того не поймет наивный человек, что до него тоже люди жили, и чего-то желали, о чем-то думали. Мало сказать «жили», «живут», черт побери, и, наверное, понимают не меньше его, хотя ведут себя не так громогласно. Но как ему втолкуешь все это, когда он вызывает тебя на разговор, чтобы послушать себя? Нет. Погоди. Все ты свалил в кучу. Били ли кувалдой по древнему письму? Ну, допускаю, били. Ведь было ясно не только тебе, что это варварство. Чем твоя проповедь отличается от того, что говорил в свое время Ломачевский? То, что ты говоришь, ты, прости меня, собрал у него. Разница только та, что он говорил лет на 20 раньше тебя. Ты дурака из меня не делай, а что мое, отдай. Я знаю, что говорю, знаю, понял? Хочешь оглупить, чтобы легче было совладать? Не допущу. Ты Луначарского не тронь, как не хочу трогать его и я. Мне дело нет, что он там говорил. Я Бардин, рядовой гражданин советской державы, и хочу сказать, что думаю. Я что думаю. Я сказать не оглядываясь. Это ты оглядывайся, если хочешь. Ты государственный служащий, тебе как-то сподручнее. А мне этого не надо. Мне мои лета не велят шеей крутить. Бардин отодвинул вареники с творогом, разом пропал аппетит. Вот ведь куда потер человек. Ему лета не позволяют крутить шеей. А ты, мол, валяй, крути. Нечего сказать. Нашел время для разговора. Сердца нет у человека. И мой бы родитель в такую минуту... Да разве ему об этом скажешь? Засмеет. Скажет по случаю семейной беды. Просишь амнистировать, не говорить всей правды. У него не такой храбрости хватит. Нет, не надо только так. Сила на силу. Ты моей совести не тронь. Мне достаточно, что я сам знаю. Она у меня есть. К тебе за визой не пойду. Визой? О, слыхали? Визой, а собачий язык. Только подумать, язык о собачий. Чиновник, ты чиновник и есть. С отцом родным, каким языком говоришь? Визой, ты еще скажи, курировать. Ну, скажи, еще хозяин, да-да. Как там у вас? Хозяин сказал. И этот закатил глаза, хозяин где-то там, в небеси, рядом с Богом. Дали по шапке всем хозяевам, а слово забыть не могут. Хозяин. Фу. Ну, что ты ему это скажешь? С какой злостью говорит? Слова-то какие? А собачьи? Нет у него желания помочь. Доброй воли нет. Именно нет доброй воли. Человек, для которого твое дело близко, найдет другие слова. Даже когда к чертовой матери посылает сделать это по-доброму, не обидно, а собачили. Вот он влез на свой Олимп, недосягаемый, бардинский, и творит суд. Нет дела. Он забрался на пик, куда ни одна пушка не достанет, и творит суд. Но чего ты хочешь? Скажи толком. В чем твоя программа? Положительная, так сказать, программа. Ну вот, дали бы тебе власть. Ну что бы ты сделал? Скажи, что сделал? Вот этот человек смеется. Наговорил, Бог знает что, даже настроение себе не испортил. Больше повеселел. Ты в мокрую курицу обратился, а он все еще орел. Истинный ровесник всего живого бессмертен. По нему пушками бей, не возьмешь. Только взгляните, смеется. Позитивное, говоришь. Совет дедов, сенат. Право голосом не в 18, а в 60. Только в этом возрасте человек и набирает опыт. В городе, в селе, в хуторе, на четыре двора — совет стариков. Круглая печать государева у них. Старик должен быть первым человеком в государстве, как на Кавказе. Там старикам руки целуют, как на казахской Кубани. Там последнее слово за стариками, как в Древней Греции. Там совет мудрецов был властью, как на древней матушке Руси. Там неслухи держали ответ перед стариками. А что сделали мы? Исключили стариков из жизни. Старик, мол, старое время, а в старом времени крышка, значит, и старикам заупокойные.